11. Вещи поважнее. Спецовка по условиям договора переходила в мою собственность. Вот это новость так новость. Сама по себе одежка, что надо, прочная, удобная, с самоподгоном по размеру явно опричного изготовления. Во всяких земщинах такого не делают. А еще ботинки. Ботинки просто загляденье. Крепкие, высокие, на тракторной подошве. Кажется, даже с остальными вставками в носах. В них и осенью, и зимой гонять будет незазорно. Никто даже не подумает, что они какие-то там рабочие. Может, у меня стиль такой? Так что постепенно я становился зажиточным парнем. Джинса из интерната, местные серые брюки и клетчатая рубашка, кеды, кроссовки, ботинки. А еще мне тут выдали сменное белье. Обычные черные футболки и трусы-боксеры. Несколько пар. Это тренер наш, Мих-Мих, постарался. За что ему огромное человеческое спасибо. Аруари поделился зубной щеткой. У него их было аж 3 в герметичных упаковках. «Держи», — сказал он, — «экологичная, из перерабатываемых материалов. И пасту зубную бери, не стесняйся. Кедровый бальзам производства Ородрава. Байкал. Лайгрим делали. Они хоть и вредные, но наши». Лайгрим — это сибирские эльфы. В отличие от европейских, беленьких и изящных младовегетарианцев, эти свирепые хищники. Недаром в честь эльфийских добровольцев чуть ли не в каждом городе есть, ну, если не проспект, то сквер. Ну, а полотенцами и постельным бельем нас в общаге снабжали. Книжками в библиотеке. Библиотека тут была более чем приличная. Так что я на переменке после первого урока туда сбегал и взял 4 книги, большую энциклопедию на букву «Г», конечно же, сборник билетов по истории государства российского, сборник экзаменационных задач и сборник изложений. Свинство и шулерство? Конечно. Но за каким хреном мне сдавать экзамены, скажем, на 7 или 8 баллов, если я могу получить максимальные 10? Тут осталось-то недели 3, и я прочту все это от корки до корки и запомню. А потом возьму из библиотеки и перепишу на бумагу. И плевал я на эти условности. Я неплохо разбираюсь в математике, но, например, алгебра мне всегда казалась скучной. И с языками вопросов нет. Но вот дали бы сочинение вместо изложения. Тут я и не думал бы списывать. Зачем? Но изложение тоже скукотища. А про билеты по истории я и вовсе молчу. История такая дичь, в которой важно говорить не то, что считаешь правильным, а то, что понравится экзаменатору. Или соответствует принятым государственным стандартам. Это я усвоил. Экзамены я сдавал каждый год, поскольку учился дома и катался в народное просвещение только на аттестацию. Людвиг Аронович остановил меня на улице с этой самой стопкой книг. «О, Минхерц! А я фрукт принес!» И он потряс передо мной авоськой. «И Сиама!» «Людвиг Аронович, я ж один просила. Это материальное поощрение от непосредственного начальства. Мы с твоим телекинезом неплохо вчера работнули, так что и денег заработаем тоже прилично. Можешь считать это авансом. На, держи. Тут всего по одной штуке. Папайя, маракуйя, питахайя». «Чего?» «Ну, я названия эти слышал, конечно, кроме питахайи. Но вживую не видал никогда. Да и видеть нашего российского гнома, у которого изнутри седой бороды раздается маракуйя, это, конечно, матерая дичь». «Из Раджапура, я ж говорил», — отмахнулся столяр. «Давай держи. Делать мне нечего больше, кроме как лясы с тобой тут точить. Надо идти дверь в подвал чинить, в девчачьей общаге. Какой-то дершваниш и шуфт. Вечером тебя ждать? Или ты дерешься?» «Да, дерусь», — сказал я. «Ждать. Я тут узнал, что ссадины, вывихи, ушибы, легкие ожоги, обморожения и ранения лечат прямо там же, на месте, студенты и целители. Так что я приду. Не того полета птица этот вяземский, чтоб меня в реанимацию отправлять». Разумеется, я храбрился и понтовался, и гном, прищурившись, смотрел на меня и кивал. Он был дядькой опытным и видел меня явно насквозь. Но вот комментировать мою браваду он не стал. Спросил только: «А почему энциклопедия на букву «Г»?» «Потому что Гаескутус. — гордо ответил я. — Ферштейн, — крякнул он, — вопросов больше не имею. Книжки я занес в комнату, там же оставил фрукты, кроме одного. Розовая страшная штуковина с какими-то отростками произвела на меня наибольшее впечатление. Я ее сунул в пакет с учебниками и тетрадками и побежал на занятия. Разумеется, опоздал. И, конечно, уже полным ходом шла математика, и математичка сказала, увидев меня в дверях: «Я вхожу, я беру распечатку с индивидуальным заданием, сажусь к Ермоловой и решаю на отметку». Я вошел, взял распечатку и с большим удовольствием сел к Ермоловой. «Не, ну а что? Это ж не я виновата, Анна Ивановна». И, улучив момент, когда математичка что-то писала на доске, и все смотрели на нее, а не на нас, сунул руку в пакет, достал Питахаю и передал ее Элли под партой. «Это тебе». «Это что?» Ее глаза стали круглыми. Она от неожиданности взяла странную розовую штуковину и спрятала себе в рюкзак. Спокойно, пожалуй, чтоб никто не видел. «Питахая из Раджапура. Вкусно и не ядовито». «С видом знатока», — прошептал я. «Знаешь, если б не ты, я б убил его вчера. И все, капец». «Чш, дурак дурной. Молчи. Потом поговорим». И она меня двинула подошвой своей туфельки по голени. Вообще-то это больно. Но я был доволен. Она собиралась со мной поговорить. А индивидуальное задание что? Да фигня. Пять заданий. Первое — арифметика, пусть и дичайшая в 10 действий. Второе — биквадратные уравнения. Третье — тригонометрия. Четвертое — производные. Пятое — стереометрия. Я сделал 4 из 5 пунктов быстро. Минут за 20. За третье браться не стал. Тригонометрия — это скука смертная, а подсматривать в библиотеке не хотелось. Так что я встал со своего места, подошел к учительскому столу и сдал тетрадь математички. «А третье?» — спросила Анна Ивановна. «А мне неохота», — развел руками я. «Ватруга», — непонятно прокомментировала математичка. «Почему 7, если 8?» — искренне удивился я. 4 задания из 5 решены правильно, 8 же баллов. «А вот тут я поставил минус вместо плюса», — ткнула пальцем Анна Ивановна в мою тетрадку. «И решение у меня поехало не весь куда». «Поставил», — понурился я. «Поехало. Поэтому я больше не ленюсь. Я делаю хорошо и качественно все задания, которые дает учитель». Это было очень резонно. И я это запомнил. Дебильный минус. А на географии Эля снова поставила на соседний стул свой рюкзачок и показала мне язык. «Нет, ну как так-то, а? Тиранит меня, получается. Вот вредина, однозначно. Фигу ей, а не маракую с папайей. Мы их с пацанами потом сожрем в комнате. Они у меня вон какие надежные. Свининой кормят, щетку зубную дают». И я поперся на последнюю парту к 2 неразлучникам — Руари и Авигдору. Они там резались в точке на клетчатой бумаге. У эльфа аж кончики ушей покраснели. Географичка весь класс по очереди вызывала к доске и гоняла по карте. Страны, столицы, метрополии, доминионы, колонии, вассальные территории. С этим у меня проблем как раз и не было. Над кроватью в усадьбе всегда карты висели, 3 штуки. Политическая, физическая и хтоническая, с аномальными зонами. Так что я мысленно понизил стоимость географии, открыл сборник задач по математике и строчку за строчкой стал его прочитывать, проговаривая в себя, даже тригонометрию. Потому что если не встретятся точь-в-точь такие задания, и циферки там поменяют, например, все равно, задачи и уравнения наверняка дадут однотипные, правила такие. И уж с помощью библиотеки я нарешаю их, будь здоров. И минусы никакие мне помехой не станут, это точно. И раньше всех я сдавать тоже не стану. Дурак я, что ли? Ментальные способности рассекречивать себе дороже. У нас в богохранимом отечестве менталисты на особом счету. «Титов, вас я у доски еще не видела», — проговорила географичка. «Строгая, высокая, худая, как щепка женщина в очках. Выходите и покажите нам Авалонские зависимые территории. Назовите их типы и признаки. Ну что, я пошел. Что я, и не смону Белиз, Сингапур не покажу, что ли, или мимо Ванкувера промахнусь? Эльвира настигла меня после обеда. Я просто отдыхал под деревом, дремал с книжкой на лице, привалившись спиной к стволу ясеня. Эти задачки для экзамена меня задолбали. Но я был намерен вбивать себе в мозг по сборнику за день и сдаваться не собирался. Но вот видите, однако ж задремал, хотя я мог себе это позволить. Тренировки по кулачке через день, сегодня пропускной. До занятий с Яном Амосычем еще полтора часа. И вот такое неожиданное пробуждение от дремоты. — Привет, Титов. Открой рот, закрой глаза. — прозвучал голос Ерболовой, и книжка с моего лица куда-то делась. — Ам! — сказал я и прислушался к ощущениям, пережевывая странное угощение, напоминающее одновременно киви, мороженое, желе и что-то там еще. — Вкусно? Это что? — Это твоя питахая, — откликнулась Ермолова. — Ну, раз вкусно, тогда я тоже попробую. Вот ведь коварная женщина, а! Я открыл глаза и посмотрел на девушку. Сквозь ее кудряшки просвечивало солнце. А в руках она держала канцелярский ножичек и надрезанную розовую штуковину с зелеными отростками и белой в черную крапинку с едобной сердцевиной. Это ж мой подарочный фрукт. Эх, грушу надо было дарить. Королев дерьма не посоветует. Ну и питахая, ничего такая приятная. Мне нравится. Эля положила в рот дольку, аккуратно прожевала и проглотила. — На самом деле вкусно, необычно. Никогда не пробовала. Ты, как я вижу, тоже. Скажи-ка, это с чего такие презенты? — Ты очень красивая девочка, Ермолова. Проговорил я, щурясь от солнца и посматривая на нее. Честное слово, когда ты на меня смотришь вот так, как сейчас, меня всего колбасит. В хорошем смысле. И улыбка у тебя классная. А еще ты первый человек за полгода, который ко мне просто хорошо отнесся. Подсказывать стала. Ты мне нравишься, вот и все. Ого! Она, очевидно, смутилась. Придержала юбочку рукой и села рядом на траву. И ты так просто мне это говоришь? Не стесняешься? Фу, я и сам в шоке. Меня разбирал смех от всей этой ситуации и от собственной смелости. Просто как-то меня осенило с недельку назад. Всерьез так осенило. И товарищ старый помог. В общем, я немного пересмотрел свои взгляды на мир. Решил, например, что могу сказать очень красивой девушке, что она очень красивая. Что ж в этом плохого? И ты вправду мне нравишься. Но тебя это ни к чему не обязывает. Ты же в этом не виновата. Нет, ты правда странный. Она склонила голову. Никто больше из ребят? Об этом не задумывается, — кивнул я. Я просто по жизни задумчивый. Ты? Титов, мне кажется, ты в принципе не думаешь, что творишь. Она вспыхнула. Я вообще-то за этим тебя искала, а не чтоб питахая кормить. И совершенно противореча своим словам, Эля сунула еще дольку в рот мне, потом себе. Я и не думал отказываться. Мне все это очень нравилось. Ты знаешь, почему Вяземский к тебе прицепился? Эльвира нахмурилась. «На самом деле из-за меня. Он уже пару месяцев ко мне подкатить пытается. Но... да пошел он, нарцисс. Пусть со своими курицами дальше тусит. Представь, обжимается на дискотеке каждую неделю с новой девкой, а потом думает, что я... В общем, даже и говорить не хочу. Короче, ему кто-то из девчонок доложил, что тебя ко мне посадили и что мы с тобой общаемся. Вот он и вызверился». Хотел, чтобы ты вызвал его на поединок, и он бы тебя унизил. А я дал ему под носом в лицо и сам его унизил. Я широко улыбнулся. Правда здорово? И еще вот ты не права, что я не думаю перед тем, как что-то сделать. Думаю. Но я вообще-то интернатский. У меня целый учебный год был, чтобы над такими вещами поразмыслить. И я знаю точно, если такому скоту спустить с рук что-то один раз... Он почувствует слабину и не отцепится. Если он пытается давить словесно, так нарежь ему словами в ответ, чтоб его перекосило. А если поднимет руку, бей так, чтоб тошно стало, и плевать на последствия, иначе все. Что все? Она определенно слушала меня. «Ну, станешь чертом», — пояснил я, как нечто само собой разумеющееся. «Каким чертом? Это что, какой-то статус или типа того?» «Ну, типа того. Это отсутствие статуса, полная потеря собственного достоинства. Черта все шпыняют, он мусор выносит, носки стирает, туалет чистит, делает все неприятные дела. Просто потому, что боится, что его побьют». «А ты?» — она хлопала глазами. «А меня постоянно били, ну и я бил в ответ. С переменным успехом. Я развел руками. Че тут выеживаться-то? Я не какой-то там былинный богатырь или урусский воитель. Я один с тремя не слажу. Не мог сладить раньше». «Ну, а теперь, пожалуй, что и да. Магия — страшная сила». «Но он-то тоже маг, понимаешь?» Она ткнула мне пальчиком в грудь, а ножка ее на мгновение прижалась к моему колену. И меня просто как током пробило. Я на мгновение прикрыл глаза, медленно выдохнул, пытаясь сосредоточиться на разговоре, а не на ее ножке. Это было очень, очень сложно. «Ну, маг, ну...» «Господи, почему же от нее так классно пахнет?» «Ну, выйдем мы сегодня на площадку, он заморозит меня в ледяную глыбу. И что? Или не заморозит?» «Не заморозит, он же пока пустоцвет». Эля, похоже, заметила, как я на нее смотрю, и чуть-чуть отстранилась. «Но ледяные стрелы и оковы Хлада у него максимально эффективные, и академическую магию Вяземский целый год изучает. Защиту он ставить научился хорошо и быстро. Так...» Я посерьезнел и принял более собранную позу. «Ты видела его бои раньше?» «Инсайдерская информация мне бы точно не повредила». «Видела. Видела, конечно. Он раз в месяц минимум на площадке кого-то избивает. Доказывает всем, что он альфа». Девушка закатила глаза. «Почти весь колледж ходит смотреть. Потом ведь эти поединки у старших на занятиях по развитию дара разбираются. Как наглядный пример. И видео пересматривают». «Ну, на всякого альфу найдется свой сигма», — откликнулся я. «Хотя меня эти выдуманные каким-то хазадом ярлыки и бесят. Расскажешь, как он проводит бои?» Ермолова попыталась возмутиться. «Да я не за тем, а за тем, чтобы я больше не лез тебя защищать и держался от него подальше. Это не обсуждается», — отмахнулся я. С тех пор, как Афоня высунул свою дурацкую ногу поперек прохода в столовой, это между мной и ним. Ты здесь вообще ни при чем. — Как это ни при чем? — возмутилась Эльвира. — Это в каком смысле? — В таком смысле, что мы мужчины, а ты девушка. Есть кое-что поважнее отношений, романтики и всякой такой дичи. Я был непреклонен. — Руслан Королев, если я буду в церкви... Да я за тебя там десяток свечей поставлю. Что бы я без тебя делал, а? Нет, ну, в принципе... Она посмотрела на меня удивленно, а потом расправила складки юбки и вздохнула. В принципе, было бы неплохо, чтобы кто-то ему наподдал по всем правилам. Но я не хочу, чтобы тебя покалечили. Ладно, я готова тебе рассказать про бои Вяземского. А ты мне тоже тогда скажи... Это что такое для тебя важнее романтики, отношений и всего вот этого вот? Любви тоже? Любви? Пожалуй, что и любви. Пожал плечами я. Римляне называли это аукторитас и дигнитас. Если по-русски, репутация, уважение и достоинство. Ого! — сказала Эля. Красиво, мне нравится. Мне тоже понравилось, как я клево нарезал. И главное, не выпендривался, а выдавал как есть, хотя с латынью малость переборщил. Нафига мне девушке на латыни что-то задвигать? Чисто поумничал, аж самому противно. Но ей-то я этого не сказал, только спросил. Так что там с защитой? Что он там делает и как это работает? Ну, слушай... Она заправила прядь волос за ухо и заговорила. А я слушал ее очень внимательно. И чем дальше слушал, тем отчетливее понимал. Бой мне не выиграть. Но вот свое обещание разбить Афоне хлебальник еще раз я вполне могу притворить в жизнь.